Трек 5. Аргументация. Как логически обосновать идею и убедить в своей правоте любого оппонента. Почему бывает сложно убедить человека? Во-первых, он обладает какой-то информацией по вопросу. Во-вторых, информация, которую он обладает, может быть ошибочной. И, наконец, у него уже есть решение, которое его устраивает. Поэтому у человека складывается предубеждение, что другое решение ему не подходит. И именно поэтому необходимо показать слабые места в его логике, где его информация неполная или ошибочная. И какие доводы говорят в пользу иной точки зрения. Аргументацию обычно строят, опираясь на одну из шести моделей логики. Части целого, факторы влияния, линия времени, гэп, из двух зол меньшее, руки, сердце, голова. Вернемся к нашему примеру внедрения электрона в документ оборота. Какие мысли посещают менеджера среднего звена, перед которым стоит задача донести до подчиненных важность нового проекта и преимущества, которые принесет работникам и компании отказ от бумажных носителей? В его голове, вероятно, будут крутиться такие рассуждения. Как я им про это скажу? Они и так работали без особого энтузиазма. А сейчас всем надо будет учиться, ходить на мастер-классы, а мне придется постоянно поправлять за всеми ошибки, отвечать на вопросы. Ни времени, ни желания на это нет. Но, тем не менее, необходимо мотивировать. Надо им объяснить, чем же так прекрасен этот электронный документооборот. На этом примере рассмотрим, как работает каждая из моделей логики. Первая модель — части целого. Предмет обсуждения делят на части, имеющие свои преимущества и недостатки, и делают акцент на первом или втором, в зависимости от цели. Если целью является убедить, что продукт или решение хорошее, то артикулироваться будут его положительные характеристики. Если же цель обратная, разубедить, то в качестве аргументов будут приводиться отрицательные черты продукта или решения. И в том и в другом случае работают те же механизмы, только с разными знаками, плюсом или минусом. Итак, компания внедряет электронный документооборот. Какие части целого будут работать в пользу внедрения этой инновации? Целесообразно выделить участников процесса. В нашем случае это лица, создающие документ, подписывающий документ и исполняющие его. Эти заинтересованные стороны и есть части целого. Какие плюсы несет внедрение электронного документооборота для каждой из них? Первая часть — лицо, создающее документ. Для него несомненным преимуществом будет автоматизация функции создания документа. Нет необходимости каждый раз создавать документ с нуля в текстовом редакторе. В системе есть готовые шаблоны, которые заполняются автоматически. Необходимо лишь выбрать нужные параметры. Второй плюс — нет необходимости хождения по мукам, чтобы подписать документ в кабинетах начальников. Система сама отправляет документ адресатам на подпись, мониторит сроки подписания и напоминает о необходимости рассмотреть и подписать. Для самого начальника, который подписывает документ, процесс также становится легче и прозрачней. Он видит, когда и от кого пришел документ. Электронный документ не может потеряться в коридорах или в стопках бумаг. Он находится перед глазами на экране в личном кабинете электронной системы, напоминая о себе различными уведомлениями. Все атрибуты документа видны. Кто составил, кто же подписал, сроки рассмотрения, варианты резолюции и так далее. Для непосредственных исполнителей плюсы тоже очевидны. Во-первых, сроки согласования решения существенно сокращаются. Ситуация, когда на проект было отведено 4 месяца, но 3 из них ушло на согласование и подписание документов, и только месяц непосредственно на исполнение, практически исключена, если в организации используется электронный документооборот. Для исполнителей это благо. Больше времени на работу, меньше на головную боль. Части довольны, а целое? В масштабах организации удается согласовать и реализовать больше инициатив. Уменьшается гора бумажной волокиты, бюрократические процедуры становятся значительно проще и понятней, сокращается количество ошибок, не требуется постоянно контролировать сотрудников, переназначать документы на других исполнителей и далее. внедряем электронный документооборот, что и требовалось доказать. Вторая модель логики — факторы влияния. Аргументация в рамках этой модели строится вокруг внешних изменений, которые несет реализация новой инициативы. Эти изменения не имеют прямой связи с предметом или процессом. Для примера электронного документооборота необходимо оценить перемены, происходящие в результате внедрения этой инициативы. Очевидно, что меняются люди, отношения, имидж компании, время, эффективность. Организация перестает быть бумажной компанией и становится электронной. Меняется атмосфера, появляются возможности дистанционной работы, поскольку все документы доступны онлайн. У руководителя есть электронная подпись. Он может зайти в свой электронный кабинет и не ехать физически. Работники, которые готовят документы, теперь также могут делать это дистанционно. Не обязательно ехать в офис. Можно более эффективно использовать свое время, работая дома, в дороге, везде, где есть выход в интернет. Повышается эффективность каждого работника, а следовательно и эффективность компании. Сэкономленное на бумажной работе время теперь можно инвестировать в основную деятельность компании. Внешний имидж претерпевает позитивные изменения. Организация как работодатель становится более привлекательной на рынке труда, так как обретает черты прогрессивной и технологичной в глазах потенциальных работников. Для партнеров, контрагентов, клиентов это тоже фактор успешности компании. Все подобные аргументы, которые будут найдены в изменениях внешней среды вокруг организации, это и есть логика факторов влияния, которую грамотный руководитель может использовать для продвижения того или иного управленческого решения. Третья модель — линия времени. Чтобы доказать свою точку зрения, можно либо опереться на предыдущий опыт, либо заглянуть в будущее. Цифровизацией деятельности занимаются многие. Практика показывает, что компании, внедрившие ERP-системы, SAP, Cisco или другие программные продукты, ускоряют свои бизнес-процессы и повышают эффективность. А компании, у которых нет автоматизации документооборота, менее эффективны по сравнению с технологичными конкурентами. Поэтому апелляция к предыдущему успешному опыту будет выгодной стратегией руководителя, чтобы аргументировать свою новую инициативу. Второй подход в рамках линии времени. Фокус на будущие результаты следует выстраивать в следующей логике. Для фундаментального изменения система должна накопить некоторое количество ошибок. После того, как ошибки успешно устраняются, система выстреливает и показывает максимальный результат. Динамика прорыва предполагает сначала ухудшение, потом улучшение и переход на качественно новый уровень. Соответственно, доказательная база руководителя будет выглядеть примерно следующим образом. В краткосрочной перспективе, в ближайший год после внедрения электронного документооборота придется обучать людей. Исправлять ошибки. Подсказывать, что нажать, как правильно вносить данные, куда переместить документ и так далее. Но уже через год люди привыкнут, будут хорошо ориентироваться в системе, работать спокойно, без авралов и сбоев. Уже с трудом представляя, как они раньше справлялись с бумажной волокитой. В долгосрочной перспективе электронный документооборот позитивно скажется на работе компании и ее результатах. Следующая модель — гэп. В переводе с английского гэп — это пробел или разрыв. Стратегия аргументации в рамках этой модели заключается в поиске недостатков. Логика руководителя следующая. Озвучить цель, показать, что мешает ее добиться. Например, глобальная цель компании — максимизация прибыли. Все, что препятствует достижению этой цели, должно быть уничтожено. В любом бизнес-процессе есть документы и люди, которые стоят за этими документами, согласовывают и подписывают. Внедряя электронный документооборот, компании придется проанализировать свои процессы, провести их оптимизацию, пересмотреть владельцев процессов и уйти от дублирования ответственности. Такой реинжиниринг избавит от неэффективности, от лишних участников процесса, избыточных согласований и подписей, что позитивно отразится на финансовых результатах компании. Пятая модель, из двух зол меньшее. Эта логика включается в случаях, когда требуется аргументировать позицию, имеющую слабые места относительно других предложений. Например, перед компанией стоит задача выбора программного продукта для внедрения в систему электронного документооборота. Логическая задача для переговорщика – показать, что альтернативные варианты имеют более проблемные последствия, чем предлагаемый вариант. Например, для внедрения электронного документа в компании рассматриваются альтернативы SAP, 1С и Дело. Инициаторы внедрения склоняются к выбору системы Дело. Какова будет их аргументация, чтобы убедить руководство? Итак, первый вариант – SAP. Комплексная, проверенная годами система. Но SAP – это зарубежный программный продукт, который может нестабильно работать на территории России. С технической поддержкой продукта тоже могут возникать проблемы. Поэтому внедрять SAP – это подвергать компанию большим рискам. Второй вариант – программный продукт 1С. Но 1С заточена скорее на администрирование бизнеса, на бухгалтерию и стратегический и управленческий учет. Хотя ERP-система от 1С довольно неплохо себя зарекомендовала, но для компании, в нашем примере, программа слишком тяжела. Кроме того, известно, что система иногда подвисает и сбоит. Третий вариант – это программный продукт Дело. Он не обладает таким широким функционалом, как 1С, поскольку заточен только на подписание и согласование документов. Но в этом и есть плюс для компании, которой нужна система электронного документооборота. Разработчик специализируется на делопроизводстве и преуспел в этом сегменте. Продукт довольно легкий и не потребует серьезной модернизации компьютерного оборудования компании. Он будет работать без зависания и сбоев. Продукт полностью отечественный, и техническая поддержка компании гарантирована. Кроме того, для его внедрения потребуется существенно меньше финансовых и временных затрат. Поэтому оптимальный вариант для компании – система электронного документооборота «Дело». Шестую, заключительную модель логики можно назвать «руки, сердце, голова». Эта модель находится на грани логики и эмоций, а корни ее в учебных курсах по риторике и ораторике второй половины прошлого века. Самый яркий пример убеждения оппонентов в логике этой модели – вдохновенные выступления Мартина Лютера Кинга, лидера движения «За гражданские права чернокожих в США», которые положили конец сегрегации и способствовали принятию законов, запрещающих расовую дискриминацию. Вот небольшой отрывок из речи Кинга в Конгрессе. «Когда я шел к вам сюда, на ступеньках Конгресса, я увидел плачущего ребенка. Он сидел и плакал. Мимо него проходили люди, я остановился и подумал, как часто наши проблемы, наши трудности никому не важны, кроме нас самих. Как часто люди не замечают, что там тяжело живется. Я подошел к этому ребенку и спросил, что случилось. А что сделали бы вы, уважаемые конгрессмены? Подошли бы к ребенку, спросили бы, что случилось, или прошли бы мимо безразлично? Я знаю, что вы подошли бы и спросили. А если я скажу, что этот ребенок черный? Это что-то меняет? Это другое детство? Это другие слезы? Нет. И детство то же самое, и слезы такие же соленые. Именно поэтому я предлагаю вам проголосовать за отмену сегрегации цветного населения. Если пропустить эти слова через призму «руки, сердце, голова», то получится интересная логическая модель, которая может быть эффективным инструментом в аргументации своей позиции. Первое — это руки, точнее то, что находится на расстоянии вытянутой руки. Кинг рассказывает о том, как увидел по пути в Конгресс плачущего ребенка. Образ, который каждому знаком, каждому близок, у каждого есть такой опыт, когда рядом плакал ребенок. Первое слово условия соблюдено. Второе — сердце или эмоциональная составляющая. Кинг пробуждает эмоцию, спрашивая конгрессменов, подошли бы они к плачущему ребенку. Несомненно, это вызывает эмоциональный всплеск в сердце слушающего. И третье — голова. Оратор переключает слушателя в третье состояние, заставляет задуматься. А если я скажу, что это ребенок черный, это что-то поменяет? Это другое детство? Другие слезы? И вполне естественно, люди в зале соглашаются, что и детство, и слезы те же, независимо от цвета кожи. И как только они это делают, Кинг подводит итоги. Именно поэтому я предлагаю вам проголосовать за отмену сегрегации цветного населения. Фактически, руки, сердце, голова — это модель, которая проводит параллели в двух разных жизненных ситуациях. Если в одной жизненной ситуации человек решает, что именно это правильно, то значит, и в другой жизненной ситуации он должен применять такое же решение. Предлагаем читателю самостоятельно в качестве упражнения поразмышлять над обоснованием в логике руки-сердца-голова решения по внедрению электронов документооборота в компании. Живой пример применения этой интересной модели логики приведен ниже в качестве бонус-трека. Подводя итоги, стоит отметить, что против шаблонов и отговорок всегда можно найти весомые аргументы. Если обосновать свою идею, решение, предложение, используя одну из моделей логики, можно убедить практически любого человека или группу людей, будь то ремонтная бригада или законодательный орган большой страны. Итак, давайте резюмируем описание модели логики. Части целого. Шаг первый. Определите часть предмета или процесса, для которого вы предлагаете решение. Шаг второй. Найдите плюсы или минусы для каждой из частей. Шаг третий. Подведите итог. Мое предложение позитивно влияет на все части или этапы. Факторы влияния. Шаг первый. Определите последствия, возникающие или исчезающие из-за реализации решения или предложения, но при этом не связаны напрямую с предметом или процессом. Шаг второй. Подчеркните позитивные изменения, выходящие за рамки предмета или процесса. Шаг третий. Подведите итог. А кроме того, благодаря этому решению мы увидим, как изменится линия времени. Шаг первый. Представьте линию времени. Шаг второй. Найдите примеры прошлого, кто, где и когда реализовал данную идею, какой позитивный опыт есть. Шаг третий. Найдите, какие позитивные результаты получит компания в краткосрочном периоде, но и какие незначительные трудности могут возникнуть. Шаг четвертый. Найдите, какие позитивные результаты могут возникнуть в долгосрочной перспективе. Шаг пятый. Резюмируйте, какие примеры прошлого и результаты в будущем доказывают вашу точку зрения. Модель ГЭП. Шаг первый. Опишите, какая цель стоит перед вами или компанией. Шаг второй. Опишите, чего вам не хватает для достижения целей или что мешает ее достичь. Шаг третий. Объясните, как ваше решение, предложение помогает преодолеть препятствия. Модель из двух зол меньшая. Шаг первый. Опишите, какая задача или проблема стоит перед вами. Шаг второй. Опишите не менее трех вариантов решения. Шаг третий. Опишите негативные последствия каждого, при этом негативные последствия вашего предложения или решения должны быть меньше. Шаг четвертый. Предложите выбрать из двух зол меньшее. И, наконец, модель руки-сердца-голова. Шаг первый. Соберите информацию об аудитории, для которой вы готовите аргументацию. Кто они? Как построена их жизнь, чем увлекаются, с какими трудностями сталкиваются, что для них важно, что любят. Шаг второй. Приведите пример на расстоянии вытянутой руки. Ситуацию из их жизни, знакомую им. Шаг третий. Погрузите их в переживания, то есть предложите представить сложный эмоциональный момент, где им в жизни приходится принимать аналогичное решение. Шаг четвертый. Проведите параллель с рабочей ситуацией и предложите логическое сравнение. А в чем разница? Здесь так же, как и в вашей жизни. Бонус. Как зайти в ту дверь? Одна маленькая, но очень гордая, нет, не птичка, а производственная компания захотела начать сотрудничать с известным маркетплейсом, специализирующимся на модной одежде. Но, к сожалению, момент для захода был выбран не совсем удачно. Осень. Когда маркетплейс уже закрыл свои потребности в партнерах. Но настойчивый директор малой компании все-таки решил попробовать найти контакты с руководством крупнейшего интернет-ритейлера, чтобы понять, как выстраивать свою дальнейшую стратегию. Первая встреча с менеджером по закупкам маркетплейса закончилась отказом. «К сожалению, мы не можем сейчас рассматривать вас как партнеров, тендерное окно закрылось, и на новых поставщиков бюджетов нет. Предлагаем в марте вернуться к этому разговору». Но в марте уже поздно. Производственной компании нужно осенью знать, какие модели разрабатывать и отшивать к весне. Нежелание сдаваться и большое желание презентовать свои разработки вне тендерного окна сделали свое дело. Вторую встречу все же назначили, и к ней переговорщик со стороны производственной компании подошел во всеоружии. заготовив аргументы в логике руки, сердце, голова. Предварительно он выяснил, что менеджер по закупкам маркетплейса – большая поклонница шопинга. А как иначе в модной индустрии? Должность обязывает. В частности, она любит обувь. В ее кабинете рядом со столом всегда есть несколько пар обуви для разных случаев и настроений. Поэтому главный трек переговоров был такой. Вы когда-нибудь были в Милане на неделе распродаж? Конечно же, это моя работа. Прекрасно. Представьте, вы в Милане, неделя распродаж заканчивается, вы потратили все деньги, все до копейки, и вдруг в витрине магазина вы видите потрясающие сапоги, именно такие, о которых давно мечтали. Но денег нет, вы уже все потратили. Как думаете, зайдете в магазин, примерите или пойдете дальше? Обязательно зайду, посмотрю, примерю. Так ведь денег нет, зачем мерить, все равно не укупите. При чем тут деньги? Можно, например, у водителя занять, подруге позвонить, мужа попросить. Это не проблема, деньги найдутся. Если хорошие сапоги, надо идти и мерить. Очень хорошо, у нас такая же ситуация, сапоги надо примерить. Пусть денег нет, но их всегда можно найти. Давайте мы вам расскажем, какие продукты мы делаем, покажем наше новейшее производство, а вы нам подскажете, к чему готовиться, какие позиции для вас наиболее привлекательны в следующем сезоне, что нам посоветуете отшивать к весне. И менеджер поверила и примерила. Так маленькая компания покорила большую, используя одну из логических моделей убеждения. 30 минут медитации. Вспомните ситуацию из личного опыта, когда вам необходимо было аргументировать свою позицию. Разработайте по этой ситуации примеры аргументации, используя все 6 моделей логики. Фиксируйте ваши аргументы на бумаге. Помните, не для каждой ситуации подходят все модели, но стоит потренировать каждую модель для уверенной защиты своей позиции.